«Ты думаешь, вы побеждаете?» – насмешливо спросил меня голос носящего желтую маску. «Ты думаешь, что лишил нас оружия и средств? Думаешь, что твои жалкие души света способны мне навредить? Джин, иди лучше отсюда, пока я не рассердился. Это ты не зли меня, Азактот». «Я не Азактот», – холодно ответил масочник, а я почувствовал, как пространственная блокировка рухнула, словно карточный домик. Голая направляющая воля архидемона, буквально походя, разрушила то, что построили около сотни джиннов. Я чуть съежился от легкого приступа страха. Как бы я ни злился на носящего желтую маску, его сила заставила меня заткнуться. Пусть он и в Ленге, в центре своей силы, но вот так запросто перебить силы сотни далеко не слабых разумных существ. А ведь он был один. Я чутко отслеживал его ауру и мог с точностью человека-скорпиона заявить, что кроме него в разрушенном храме ночи никого не было. Как мощь тьмы принялась извергаться из центра храма ночи, и ее жадные отростки пытались поймать джиннов в тиски. Сама земля Ленга будто воспряла духом и принялась ловить джиннов. Если кто-то попадался в это щупальце, то я видел, как его духовную суть вгрызалась тьма, превращая джиннов в шайтана. А те в свою очередь атаковали бывших коллег, невзирая ни на что. Одно из щупалец пыталось поймать меня, но я активировал длань. Чистый свет прокатился от храма ночи, вплоть до долины Инкванок, но что-то из храма ночи, вернее кто-то, как-то перебил ее, а со стороны замка Кадов я почувствовал волю очень разгневанного бога. На поле боя вернулся Йоксатхатх, телепорт к Криолу, и я застал его без руки, с почти отрубленной головой подле входа в замок Кадов, а боковым зрением увидел, как из тени вырастает гигантский хвост темного бога. И что мне делать? Часть 20 тучи сгущаются. Глава 20 тучи сгущаются. Криол, вот какого хастура, ты пошел к нему без меня, сокрушительно думал я, разглядывая истекающего кровью архимага. Вернее, Криол невероятно быстрыми темпами восстанавливался, обратно прирастил руку и голову, а в его ауре разгорался темный огонь безудержного бешенства. Видимо, сунулся к нему без разведки и предварительной подготовки. «Хсссс, я вам не мешаю», — раздался неподалеку шипящий голос Йоксатхатха. Темный бог Ленга, сияя божественной мощью, словно сверхновая звезда, я видел его ауру, и ней буквально плескалась первородная мощь. Впрочем, после давления с Ника это было всего лишь сильное давление аурой. «Ну здравствуй, Йоксатхатх», — сказал я, мысленно заталкивая в поглотитель самые мощные противодемонические заклинания. «Какой вежливый джин, не то что некоторые архимаги», — досадливо цокнул языком темный бог, показывая острым кончиком длинного хвоста в уже поднявшегося на ноги архимага. «Смрадная отрыжка Тиамат, я засуну тебя в посох и буду пытать все следующие тысячелетия, а потом еще столько же», — сказал Криол, встряхнув руками, а я почувствовал, как его сила пытается подавить Йоксатхатха. «Ну-ну, удачи ему». «Интересная угроза от человека, чей потолок жизни чуть больше столетия», — равнодушно ответил темный бог, разглядывая нас своими фасетчатыми глазами. Огромный хвост архидемона валялся шлангом неподалеку, однако я знал, что это далеко не так. «Но я не просто человек, червяк, а верховный архимаг Шумера». Йоксатхатх ничего нам не ответил и в то же время не спешил нас атаковать, хотя я могу поставить на что угодно, он явно ожидал, когда атакуем мы. В то же время ни я, ни стоящий рядом Криол не торопились выливать на голову архидемона сонмы подготовленных чар, призванных убить архидемона. «Криол, начитай призыв первого имени». «Не могу. Прямое обращение к Мардуку, вернее к его имени, надо делать именно вслух», — также мысленно ответил Криол. Йоксатхатх слегка дернулся, а я с ужасом понял, что хранитель врат слышал каждое слово. Впрочем, атаковать он все равно не торопился. Вздев туловище вверх, он с легкой тоской вглядывался вдаль, где все еще полыхала битва. Мои эфриты поливали каждую пять ленговской земли концентрированным огнем, от которого дохли все, кто попадался на дороге. Остатки шопгатов и прочих мелких демонов безжалостно уничтожались демонологами из числа тех, кто был обучен лично Криолом, Алкиалалом и Тивилдормом, единственными настоящими мастерами-демонологами на всем Рари. «Знаешь, Криол, большое тебе спасибо за Саккакха». Он был досадной помехой, словно грязь на подошве. «Не отлипает, а стряхнуть не можешь. Если бы его просто убил, было бы сложнее». «Это еще почему?» — спросил я, призывая Даппели, чтобы те смотались к армии по главе с Кощеем и передали ему новые данные. Тот должен был срочно разворачивать армию и гнать ее, что есть силы, к глубинному царству на помощь летающему флоту Асанте. Ведь, судя по последним донесениям, битва с трупобогом и Дагоном в самом разгаре, и пока что с трудом держится нейтралитет. Надо переломить в свою пользу ход боя. Если вдруг от сражения проснется Ктулху, то еще неизвестно, кто выиграет в битве. Тем временем Йоксатхатх продолжил беседу, словно мы были на светском рауте, а не на поле брани. Потому что он вернулся бы сюда и окончательно прибрал бы к себе свой процент от Такульту. А я, знаешь ли, не люблю делиться. Это уже не важно, хранитель врат, длань Мардука, сказал я и разом, направив свой посох на архидемона, лишил его подпитки от хранилища душ, оставляя ему лишь его собственные силы. «Длань Инанны!» — выкрикнул Креол, подняв свой посох и достав из-за пазухи растущую светящуюся сферу белого света. Яркая вспышка озарила кадов, словно солнцем. Дополненная светом зари, она возымела невероятное действие на все вокруг. Даже каменная плита с внезапно вылезшим азоктотом из стены подернулась рябью, а попытавшееся вылезти оттуда лицо скривилась от приступа сильнейшей мигрени и снова скрылась в ониксовой стенке. Йоксатхатх немного съежился от длани Мардука, но не намного. Длань Мардука временно заблокировала в темном боге способность манипулировать Бахьянь, но Йоксатхатх не только темный бог, но и архидемон. Он был архидемоном задолго до становления богом, и его фирменные приемы, выученные до становления высшим лицом Лэнга, после Ценьика и Ктулху оставались с ним. Но Ктулху пока еще спит, а Снейку было глубоко пофигу на Лэнг, ну до того, как сдох, букашки. Яростно прошипел Йоксатхатх и, резко развернувшись, исчез в складке пространства. Что я, что Креол в недоумении уставились на пустое место, где буквально только что был темный бог. Сбежал гаденыш, но ничего. Я точно знаю место, где он будет наверняка, неожиданно спокойно сказал Креол, поигрывая обсидиановой палкой, сосредоточившей невероятную космическую мощь, но вместе с тем, весьма тесное жилье для его пленников. И какое же, а разве не ясно? Тронный зал Азактота, находящийся в самом сердце замка Кадов. Йоксатхатх, как и Азактот, тесно связаны друг с другом. Они могут находиться где угодно в Лэнге, однако непосредственно в замке Кадов сосредоточена их сила и власть. Вернее, Азактот, но он обычно всегда в Кадафе. Йоксатхатх может путешествовать по мирам, ведь он один из немногих, на кого печати Мардука не действуют. Понятно. Слушай, Креол, как насчет обменяться знаниями от наших пленников? А как это? Я вкратце объяснил Архимагу, что нам нужно соединить посохи и всей душой пожелать передать знания и силы. Я и Креол стояли плечом к плечу и переглянулись друг с другом. Черные посохи на краткий миг коснулись друг друга, а в голову полезли знания поверженных нами врагов. Креол узнал многое о Нирладхатипе, Шапник Гурате, Малахитница и многих других, чьи души выступали для меня неисчерпаемым источником почти божественного могущества. Я в свою очередь тоже много узнал, но знаний было несколько меньше, чем я рассчитывал. Свет от длани Инанны постепенно рассеивался, не в силах пересилить исходящую наружу тьму Кадафа. А ведь мы только вошли в легендарный замок 10 000 дверей. Я бывал уже в этом замке, к счастью, лишь единожды. А вот Креол уверенно сжав в руке посох и пошел вперед, не оборачиваясь. Я полетел следом, а моя интуиция отчаянно визжала об опасности. Ониксовый замок Кадов невероятно огромен, и чтобы пересечь его целиком, требуется потратить не одну неделю. Что удивительно, но внутри было достаточно тихо. Ни шороха, ни демонов-служителей, даже маскимы, что выполняли роль уборщиков, обычно мельтешащие по всем углам, словно вымерли. Тишина Кадафа буквально источала собой тьму и ужас. Интуиция визжала благим матом на нескольких языках, чтобы я свалил нахрен из этого мира и заныкался в какую-нибудь дыру. Источая непоколебимую уверенность в своих силах, Креол шагал вперед, словно атомный ледокол. Я семенил немного позади, прикрывая на всякий случай от неожиданных сюрпризов. Пройдя через длинный коридор сквозь галереи с неповторимо отвратительными картинами, мы с Креолом попали в архив Кадафа, который стерег очередной ползучий хаос по имени Шигарис. Но нам не было до него никакого дела, поэтому мы просто прошли мимо. Архив, к сожалению, не сокровищница Лэнга и не мог похвастать чем-то по-настоящему уникальным, хотя одна книженция, оплетенная цепями и источающая плотный мрак, определенно заинтересовала Креола, вернее ее название. Книга называлась «Некрономикон» и была написана на выделанной человеческой коже. Черные, источающие ужас цепи прочно сковывали книгу, не давая ей вырваться наружу или хотя бы распахнуться. Чувствуется, что это не просто черная книга, коих было много во времена Шумера. Автор этой книги, некий Абдул-Аль-Хазрит, задумчиво прочитал заглавие креола и легонько касаясь набалдашником посоха незакрытой цепями частью книги. Но тут же убрал посох от странной книжки, так как одна из цепей, удерживающая ее, резко лопнула, осыпавшись алыми искрами. «Думаешь, она полезна? Как я понимаю, ее совсем не зря окутали как будущую бабочку в цепи. Тем более, что сделали это сами демоны. Да, пожалуй», — задумчиво проговорил креол, параллельно рассматривая некоторые вещи, неизвестно как оказавшиеся в архиве Лэнга. Непонятным образом там, в разное время оказались диковины, артефакты, явно принадлежавшие великим магам, демонам или даже богам. Огромная каменная ступня, витой деревянный посох, золотая игла на бархатной подушечке, чуть заметно шевелящаяся отрубленная рука, самый обыкновенный на вид пистолет, ящик черной земли, бронзовый шлем с четырьмя отверстиями для глаз. Жуть берет при одном взгляде на эти ауры. А еще в стенных нишах во множестве стоят контейнеры из металла Т-Лок, а в них хранятся живые мозги. Это компьютеры Лэнга, извлеченные из чьих-то черепов носителей информации. Будь у креола побольше времени, он бы уж покопался в них, поискал что-нибудь полезное. Да и я тоже не отказался бы покопаться среди подобных вещей. Впрочем, помимо архива, в замке Кадов должна быть сокровищница, в которой сокрыты по-настоящему великие вещи. Например, в кафе я забрал кольцо космоса, что радовало взгляд на правой руке креола. Оно, как я считал ранее, способно выстреливать тьмой, но глядя на ауру креола, вернее, на то, как она наливается светом, то я четко видел, что кольцо постоянно впитывало в себя внутреннюю тьму архимага. Так что пока на нем висит это кольцо, обращение в демона для него довольно затруднено, не невозможно, а именно затруднено. Кольцо космоса не есть панацея от тьмы, ибо ее количество всегда может перебить эффект его прелести. «Хубаксис, ты идешь дальше?» — спросил креол, завидев, что я застыл подле витого деревянного, вернее стилизованного под дерево посоха. Я чувствовал всей своей душой источаемую посохом мощь. Моя собственный артефакт, над которым я так долго корпел, смотрится корявой поделкой по сравнению с ним. «А-а», — рассеянно ответил я, с трудом отрывая взгляд от посоха, висящего сам по себе. Это посох проклятого Исмаила. Его хозяином был один из тех, кто пошел воевать вместе с Мардуком против Лэнга. Мардук прошелся огнем и мечом по всей долине Инкванок, пока не добрался до Кадафа. Но Исмаил оказался предателем, который продался Лэнгу. Разумеется, великий Мардук его убил, буквально перед тем, как его в тронном зале поджидал хранитель врат. Посох, как считалось, был утерян, но пользоваться им нельзя. Его внутренняя суть настолько пропиталась тьмой, что едва ты просто возьмешь его в руки, как тут же станешь шайтаном. Нет уж, спасибо, мне и Маридам живется неплохо. Покинув архив, мы бодро зашагали вперед. Перед нами раскрылась галерея ночи, своего рода предбанник, где обычно толпится уйма народу, пришедшая к Йоксадхатху за некой надобностью. Обычно их судьба незавидная. Демоны никогда не нарушат своего слова и контракт, но заключать с ними сделки надо через кровь, их разумеется, и огонь. В ином случае обманут только так. Именно поэтому с демонами работают специально обученные маги, демонологи. К счастью, или, к сожалению, перед входом в тронный зал нас уже ожидали. Верховный жрец древних, облаченный все в ту же старую сутану. Креол, резко подобравшись, выставил посох острием наружу. Все же носящий не самый простой противник, а еще один из немногих, с кем ни я, ни креол не хотели лишней встречи. «Вам обоим в ту сторону», мягко подняв руки в знак, что он не опасен, указал он на зияющий тьмой проход к тронному залу. «Попытаешься снять маску, я пырну тебя посохом», предупредил маг. Хотя я чувствовал, что креол и сам не уверен в своей способности пырнуть ярлык посохом. Это требуется делать, как минимум с оригиналом. «Я не собираюсь сражаться с тобой, креол», прошелестел носящий желтую маску. «Как, впрочем, и с тобой, Хубаксис. Это совсем ни к чему. Вам обоим еще предстоит встреча с Йоксадхатхом и Азактотом». «Азактотом?» Аж подпрыгнул креол, да и я крайне удивился. «Еще и Азактотом. Он что, возродился?» «Нет еще, но это произойдет уже совсем скоро. Я не стал говорить, что мы знаем о его с Йоксадхатхом плане. грядущий облом для носящего желтую маску и Йоксатхатха, а вместе с ним и Ктулху, должен быть высказан в последний момент, для максимального эффекта. Ровно в тот миг, как умрет Йоксатхатх, вернее его дух отправится в специально подготовленный для него поглотитель, креол по праву силы призовет носящего и прикажет тому самостоятельно залезть в мой посох. Однако я помню, что НЖМ – невероятный по силе и умению менталист. Тот, с кем креол не хотел бы связываться вовсе. Архимаг, конечно, горячая голова, но никак не идиот. Ему хватило бы наглости выступить в одиночку против кого угодно в Лэнге, кроме носящего и Нергала. Что первый, что второй во всех смыслах темные лошадки Лэнга. Вам туда, еще раз взмахнул рукой в направлении тронного зала носящий желтую маску и медленно растворился в воздухе. Дождавшись, когда изображение архидемона пропадет окончательно, я активировал купол тайн для важного разговора с креолом. Готов, креол? Не знаю зачем, спросил я у архимага. Готов, ты со мной? Спросил в свою очередь у меня архимаг. Да. Сняв купол тайн, мы вместе шагнули под сень тронного зала, и вот, наконец вступили в святая святых темного мира, если, конечно, так можно назвать средоточие древнего зла, главный нервный узел Кадафа и всего Лэнга. Тронный зал подавлял, непостижимо, невообразимо громадный, 200 локтей в длину, 200 локтей в ширину, а потолок вообще теряется где-то во тьме. Йоксатхатх любит простор, да и среди гостей его порой попадаются верзилы. Креол бросил взгляд на огромное окно, в которое лились лучи света зари, и скрипнул зубами. Еще вот совсем только что в Кадафе была законопачена каждая щелочка, а теперь он снова распахнут настежь, двери, окна. Как прежде, заходи всякий, кому не дорога жизнь. Каждый шаг отдавался гулким эхом в практически пустом вестибюле перед входом. В самом тронном зале было пустынно и мрачно. Лишь дальняя стена слегка колебалась, обозначая место, откуда обычно являлся каменным ликом Азактот. Я рассматривал тронный зал с меньшим трепетом, хотя только уважение к строителям этого места имело место быть. Огромный зал был чисто вымыт, а в абсолютно черном ониксе были видны наши отражения, как в зеркале. «Вот мы и добрались», — хмуро сказал креол, навеивая заклинание света. Ярко-белый шарик вознесся метров на 7 над головой и засверкал, словно маленькое солнышко, озаряя темный зал. «Добро пожаловать», — раздался по всему тронному залу шипящий голос Йоксатхатха. Как я и креол не вглядывались всеми видами зрения, но не могли найти места, откуда шел голос архидемона. Казалось, Йоксатхатх был везде и нигде одновременно. Ледяной, лишенный каких-либо чувств, голос будто пронизывал душу насквозь, убивая в зародыше саму мысль о сражении с ним. Однако креол шагнул вперед, выставив посох перед собой и сжав его двумя руками, с силой опустил на зеркальной гладкости пол тронного зала Кадафа. Раздался отчетливый треск ломающегося камня, а с набалдашника посоха архимага сорвалась ослепительная волна чего-то до краев наполненного маной света. «Я не знаю такого заклятия». Я хотел было спросить, что это, как креол вновь воздел руки ввысь и принялся читать речитатив. «Уничтожитель Тиамат, владыка над богами, ненавистный древними, главенствующий над вратами Кутулу, воспряни из праха, восстань из пепла, отряхни песок, я взываю к тебе, Серсир, чье слово есть Бхакхадугга». От креола повеяло дикой мощью, я аж отошел на шаг назад. Пространство в тронном зале отчетливо завибрировало от сгущенной в архимаге мощи. Даже мне стало сильно не по себе, однако заклинание креола, а если вернее, воззвание к Серсиру, 28-й эмблеме Мардука порядком проредило внешние астралы тьмы. Вот мы и снова встретились, креол. Больше 5000 лет мы впервые увиделись, неожиданно мирно сказал Йоксатхатх, внезапно материализуясь подле высеченного из камня трона. Ты решил потянуть время, хранитель врат, для чего? Ты остался один из последних демонов во всем Лэнге. Кроме тебя остался лишь Ктулху, Дагон, Кутулу, носящий желтую маску и Нергал. Не считая остальной мелочевки, которую вы изрядно прорубили, добираясь до сюда, все тем же голосом ответил Йоксатхатх. Неужели мы не можем договориться? Я могу многое даровать, как тебе, джинн, так и тебе, архимаг. В прошлый раз вы едва не получили мою душу, едко ответил креол, а я почувствовал, что в кольце космоса скопилось очень много маны тьмы. Что же он задумал? Но не получили же, скучающе ответил темный бог, да и к тому же, сейчас я могу дать вам обоим больше, намного больше. Решил откупиться, и что же ты хочешь нам предложить, а главное, что ты хочешь взамен? Взял я слово, давая Креолу возможность дочитать в поглотитель самые убойные чары из имеющихся в его богатом арсенале. Силу, власть, богатство, могущество, что даже бессмертные желают всем сердцем. Все, одним словом, взамен, пожалуй, меня устроит моя жизнь. Богатство и власть – это всего лишь тлен, бесполезно и скучно. Я многие годы был верховным магом Шумера и несколько лет главенствовал на Серой Земле. А как насчет силы, той самой силы, которой обладают лишь боги и подобные им? Бескрайная, безбрежная мощь, которая сконцентрирована только в твоих руках. Подумай как следует, Креол. Шепот Йоксадхатха был мягок и вкрадчив, а также он был очень убедителен. До того убедителен, что Креол даже призадумался на секунду, а ведь еще полчаса назад я видел его бешенство, когда он приращивал себе руку и голову обратно. В прошлый раз вы меня попытались лишить души, в этот же раз я не позволю себя обдурить. Ясно, прошипел Йоксадхатх, полагаю спрашивать о том, чтобы получить благословение когтя, не стоит. Не хотим, ответил я за нас. Почему-то я так и думал. Жаль, очень жаль. Ну что ша-ша-ша, пойдем более трудным путем. Разговаривая, Йоксадхатх не трудился раскрывать рта. Его и так все прекрасно слышали. Этот то шипящий, то свистящий голос исходил, будто отовсюду, и обдавал ледяным холодом. Но теперь он раскрыл рот. В гладкой черной поверхности прорезалась щель, узкая трещина, похожая на крохотный портал. За ней не было ни зубов, ни языка, ни гортани, только непостижимое, режущее глаз нечто. Как будто во рту Йоксадхатха бушевала снежная вьюга. «Доспех Мардука!» — рявкнул я, мгновенно поняв, что предпринял против нас темный бог. Крик бездны. Мощнейший ментальный удар, способный превратить в бездумного раба, кого угодно. Чудовищное оружие, способное разрушить сознание миллионов людей, магов, джиннов и тому подобных созданий. Даже боги имели очень ограниченный иммунитет к его силе. «Длань Мардука!» — одновременно рявкнули мы с Креолом. Мощный пресс от длани обесточил Йоксадхатха от Бахьянь. Чудовищный бог-демон превратился в просто демона. Все еще могучего, бессмертного, но нам он был под силу. У каждого из нас в поглотителях сидели сущности невероятной силы. Думаю, если бы мы могли их выпустить и натравить на Йоксадхатха, то они порвали бы его как тузик-грелку. Но, увы, даже длани Мардука не хватит, чтобы такое существо, как Йоксадхатх, стало уязвимо. Ведь он не просто архидемон или темный бог. Это был бог-демон, средоточие могущества и силы. И это все, на что вы способны. Насмешливо осведомился Йоксадхатх. Длань Мардука не особо сказалась на его размерах. Он сильно усох, но, как я думаю, демон был вполне способен накрутить своим хвостом сцепку поездов. Не только. Ларгас! Рявкнул архимаг. А из кольца космоса прямо к Йоксадхатху поплыло угольно-черное облако сконцентрированной тьмы. Тот непомерно удивился, а тьма принялась втягиваться в демона. «Свет зари!» — крикнул Креол, а весь кодов будто осветили изнутри. Я вовремя прикрыл свои глаза. Креол так вовсе с закрытыми глазами выкрикнул последние слова, приводящие его коронное заклинание в действие. «Тьма — есть основа любого демона, а если превратить ее в свет, то нетрудно догадаться, что будет с ним. Мелких бесов или маскимов сотрет в пыль, выбрасывая обнуленную до ядра душу далеко за пределы Лэнга. Бог уровня Йоксадхатха, фигурально выражаясь, одновременно получит по морде, по яйцам и в поддых. Полный ярости и боли вопль сбил нас с ног. Со стороны, наверное, показалось, что внутри кодов резко зажгли солнце. Черный оникс трескался и крошился. Йоксадхатх, будучи в ярости, ослепленный от потока столь густого света, бил хвостом во все стороны, стремясь хоть как-то задеть меня или Креола. Однако архимаг не закончил. Он засунул руку куда-то в карман почти по плечо и вытащил горящую нестерпимым светом щепку размером с ладонь, свет от которой стремительно рос, вытесняя тьму. Архимаг являл собой фигуру, вокруг которой скапливался самый чистый свет, и невольно хотелось поклониться этой первородной силе, что стоит чуть ниже уровня богов. «Стой, смертный ты же!» «Да, червяк!» «Дланинаны!» Щепка раздулась до немалых размеров арбуза или воздушного шара и напоследок, сверкнув легкой искрой света, взорвалась ослепительной волной первостихии. Взрыв был настолько силен, что меня отшвырнуло на добрые 100 метров от центра событий, при этом пробив в паре мест антрацитово-черный оникс, оставив некрасивые вмятины. Вой Йоксадхатха оглушил мои уши, ненадолго, и я увидел, как Креол с полным удовольствием лицом всаживает в тело демона-поглотителя и выдает пафосную фразу: «Твоя душа, моя, червяк. Нет, стой, я ас есм древний, я есм Йоксатхатх. Попытался было воззвать к чему-то Йоксатхатх, но я видел, как его душа принялась активно втягиваться в поглотитель, который мы с Креолом делали специально для него. Закованный в адамантиевый короб, кусок черного обсидиана фрай, лучшего материала для пленения сущностей, типа душ, призраков, джиннов и тому подобных созданий. Йоксатхатх визжал, брыкался, не давая засунуть себя в артефакт. Но тут к игре тени толкай присоединился я. Вдвоем мы тянули активно сопротивляющегося демона в артефакт. «Остановись, смертный! Давай договоримся! Тяни сволоту внутрь!» Орал я целиком и полностью уйдя в игру. Тяни толкай Йоксатхатха в поглотитель. Замок Кадов принялся активно рушиться от ярости и боли погибающего бога. Длань Мардука все еще действовала. Лишь поэтому мы были до сих пор живы. Примени Йоксатхатх, что-нибудь вроде крика бездны, то исход боя мог быть совсем иным. Каменное лицо Аза кто-то выплыло из стены и что-то тоже кричало, но вреда от него не было, поэтому его морда лишь слегка отвлекала от увлекательной игры. Напряжение от схватки сказывалось на всех. У Креола шла кровь из носа и ушей. Личные защиты уже давно кончились, остальные были сняты воем бога-демона. Я чувствовал все подступающую слабость из-за напряженных до зудящей боли моноканалов в теле. Тела джиннов намного лучше проводят магию, но даже у них есть свой предел силы и прочности. Йоксатхатху было хуже всего. Его тело было цельным и не могло частично отделиться от основы, а душа, как известно, очень привязана к телу. Тот же Кхатаркадан существует в виде огромного облака различных насекомых, отделиться ему не составит большого труда, поэтому поглотить его душу тем же методом немного нельзя. Мощный удар по крыше заставил нас троих на секунду отвлечься от игры тени толкай. На нас падал потолок из черного камня, а сразу за ним одна из лун Ленга. Силен червяк, смог что-то себе призвать, хотя неважно. Телекинезом я ловил самые крупные булыжники и поставил над нами мощную защиту. Отвлекать от поглощения души Йоксатхатха Креола было нельзя. Гулкий стук глыб об броню перемежался воем чудовища из бездны. Маты Креола сразу на десятки языков, включая демонические, слегка глушили общий гомон. Но мы старались не отвлекаться. Особенно удивило знание матюгов на свилерине, языке третьего неба прекраснейший. Как по иронии судьбы это окончательно добило Йоксатхатха. Издав последний яростный вопль, изрядно оглушив Креола, душа бога-демона скрылась в поглотителе, который мы сразу же закрыли в адамантиевый короб и спрятали в пространственный карман к Креолу. Я чувствовал всеми фибрами души, что Йоксатхатх активно пытается сломать свою тюрьму изнутри, но мы были к этому готовы и накрутили в обсидиановый булыжник огромное количество защит. Резко наступила тишина. Мы вдвоем стояли подле тела подохшего демона и неверяще рассматривали разрушенный тронный зал Кадафа. Потом мы посмотрели друг на друга и искренне расхохотались. «Неужели все?» – отсмеявшись, спросил я, обозревая разломанный тронный зал. «Ей-богу, такое чувство, что здесь сражались две армии, анимак и джинн против темного бога. С Йоксатхатхом все. Теперь по праву силы, я главный в Ленге. Креол, смотри, а за кто?» Мы с Креолом смотрели на чудом уцелевшую стенку из черного оникса, на которой бессильно и беззвучно пыталось кричать каменное лицо. Вместо молодецкого крика из каменных губ вырывался тихий хрип, будто за кто резко потерял голос. Маг с брезгливостью на лице подошел было к каменному изваянию и слегка стукнул набалдашником посоха по выпуклому лбу. А за кто открыл рот. Но архимаг, явно вложив какое-то заклинание, и каменное лицо осыпалось горстью мелкого щебня. «Поздравляю вас, друзья мои, и тебе здравствовать, прекраснейшая. А где же Йоксатхатх? Почему он не в посохе?» — спросила прекраснейшая, а мы с Креолом злорадно переглянулись. «А мы тебе сейчас кое-что расскажем», — улыбнулся я, искренней улыбкой человека, который задумал эпичного размера пакость, и она уже притворялась в жизнь. Часть 21. Финал истории. Глава 21. Финал истории. Разрушенный зал замка Кадов озарялся светом, наверное, впервые за много тысячелетий. Архимаг и я вдумчиво рассказали прекраснейшее ее плане освободить шумерского мага по имени Итана, который стал восьмым Азактотом. Также Креол с видимым удовольствием рассказал, что становиться девятым Азактотом не планирует, наверное, никогда. Слишком много подводных камней у подобной должности. «Креол, тебе не кажется, что пора бы покончить с Ленгом окончательно?» — спросил я, наблюдая, как богиня Инанна, наверное, впервые за все время своей жизни удивленно смотрит на нас и не знает, что сказать. «Пожалуй, Хубаксис», — сказал Креол, недобро поглядывая на Инанну. Та почему-то поежилась, но быстро вернулась в норму. «Что вы хотите сделать, друг мой?» — справилась с эмоциями Инанна, периодически переводя взгляд с меня на Креола и обратно. Креол на секунду задумался, держа душу Йоксадхатха в руке, но не спешил ломать поглотитель. «Я же смотрел на прекраснейшую, чувствуя, что что-то идет не так, я хочу стать высшим магом. Друг мой, начало прекраснейшее, я бы очень хотела, чтобы ты сломал поглотитель с душой Йоксадхатха. А что я за это получу? Ничего». На краткий миг в Кадафе стало тихо, как в склепе. «Я же смотрел на Инанну, словно видел в первый раз. Я, наверное, ослышался. Прекраснейшее, я не получу ничего», — прищурился Креол, а набалдашник посоха архимага чуть ли не уперся в проекцию богини. Тлеющая в темноте искра явно указывала на какое-то заклинание, уже начитанное в артефакт, а зная Креола, оно довольно мощное. Впрочем, ту этот маневр нисколько не обеспокоил. «Верно, ты хочешь, чтобы я самолично сломал поглотитель с душой того, кто по-настоящему правил Лэнгом? Ни Сняк, ни Ктулху, ни даже Нергал не руководили Лэнгом. Сняк был старым дураком с невероятной силой, которой почти не пользовался. Ктулху был, есть и остается богом, но он лишь оружие. Нергал же, задумался архимаг, он никогда и не стремился возглавлять Лэнг. И все же, друг мой, я молю тебя сломать поглотитель с душой Йоксадхатха. Это же безграничная власть и могущество, а я не такой дурак, чтобы спустить все мои усилия в канаву. Да, неужели ты не хочешь освободить души всех тех, кто заточен в Лэнге? Твой побратим Шамшуддин был одним из них. Да, я в курсе всей истории. Мой брат попал в бездонный хаос, но я его вытащил оттуда, а на остальных мне плевать. Не я виноват в том, что их души стали источником бахянь для Лэнга. И все же, друг мой, сломай поглотитель. Ты хочешь сказать, — медленно произнес он, — хочешь сказать, что вот именно этого ты и добивалась? Хотела, чтобы я просто уничтожил их такульту и всех освободил? Разве этого мало, друг мой? Но почему же Мардук этого не сделал? — опасно тихим голосом уточнил маг. — Почему он предпочел печати? Я уже сказала, что он стоял перед тяжелым выбором. Я убеждала его освободить всех этих несчастных, но Мардук предпочел последовать совету Марукки. Второго имени, Марукка был учителем Мардука, и он стал первым из его эмблем. Ты прав. Именно он в свое время счел печати неизбежной платой за наше спокойствие. Война слишком затягивалась, он желал любой ценой ее закончить, и это оказалось самым быстрым способом. Оставить мириады душ страдать, чтобы больше Лэнг ни одной души не получил. И Мардук согласился с этим. Прекраснейшее. Я думаю, что Креол хочет получить нечто более осязаемое, чем обычная благодарность душ, — встрял я, пока Креол не додумался бы напасть на Инанну. В известной мне истории, Инанна с легкостью могла убить Креола, даже находясь здесь. Поэтому, я хочу признание светлых богов и получить небесный мандат, — сразу сказал Креол, держа в руке поглотитель с душой Йоксадхатха. Черный камень в руках архимага дрожал и пульсировал изнутри. Йоксадхатх был все еще как бы жив, но без тела, и теперь Креолу стоит только разломить булыжник пополам, и бог-демон исчезнет навсегда. Я не спеша взял камень у Креола. Рассматривая Йоксадхатха сквозь поверхность обсидиана, я немного злорадно скалился и поигрывал булыжником в воздухе. Не каждый день я на богов любуюсь, пусть и таких отвратительных. Инанна смотрела на небрежно подкидываемый камень, в котором находилась душа ее врага, но по лицу можно было сказать, что она крайне удивлена. «Мне надо подумать», — ответила богиня и исчезла из Лэнга. Мы вновь остались вдвоем. Некоторое время мы, молча, стояли друг напротив друга и размышляли, каждый о своем. «Знаешь, Хубаксис, я всегда хотел сесть на трон Кадафа, а тут вот он, буквально в паре метров. Так в чем проблема? Бери, да садись». Дважды Креолу повторять было не нужно. Он величаво подлетел к угольно-черному трону и уселся на него. Посидел он на нем чуть меньше минуты. Помянув Тиамат, ее чрево, а также ее множественные связи интимного свойства со всеми глистами в мире, он сказал, что больно уж камень холодный. Я тоже посидел на нем и был полностью согласен с Креолом. Действительно холодный. Мда, я ожидал чего-то другого. Задумчиво пробормотал архимаг, расхаживая вокруг усохшего тела Йоксадхатха. Не теряя времени, мои доппели принялись за разделку туши, планируя забрать себе пару литров крови и сердца демона. А чего ты ждал? Не знаю. Чего-то большего. Сейчас я испытываю скуку и небольшое разочарование. Ну, это дело поправимое. У нас на очереди Ктулху и носящий желтую маску. Да уж, невесело усмехнулся Креол, и в тот же миг в его груди появилась угольно-черная дыра, а секунду спустя тело мага просто взорвалось невесомым пухом и осыпалось вниз. То, что осталось от Креола, разметал неизвестно откуда взявшийся ветер. Не осталось буквально ничего, из чего можно было вырастить новое тело. Ни крови, ни даже кусочков кожи. Посох архимага упал безвольной палкой на пол, издав протяжный звон. Душа Креола до нельзя удивленная таким поворотом событий, на миг проявилась в мире, но тут же ее куда-то утянуло. Я, бешено вращая глазами, выискивал врага, а увидев его, обомлел. «Что такое, джин?» «Не ожидал», весело постукивая посохом об пол, сказал Алкелл. Дедушка Креола, облокотившись на свой посох, в котором явно сидело что-то очень сильное, небрежно пнув какой-то камешек с дороги и смотрел на меня. «Ты, я, теперь отдай мне камень души Йоксатхатха. Я знаю, что он у тебя. Зачем ты убил его?» Указал я на место, где только что стоял Креол. «Мы заключили сделку». Сухой и насквозь холодный старческий шепот из-за спины чуть не заморозил меня на месте. «Носящий желтую маску, скотина, сдохните, уроды! Длань Шамаша!» — выкрикнул я, и округу поглотило бушующее пламя, поджигая кодов как сухой хворост. Интерлюдия. Алкиала Лурский. «Сделки с демонами есть моя работа и любимое хобби. Еще в Шумере я частенько ловил экмуми, будх, диких псов, изредка твари и дьяволиц. Пытать их довольно весело, при этом зная, что тебе желают сдохнуть как можно быстрее и мучительнее». Переместившись на Кабар, где провел там остаток своей жизни, привнеся туда шумерских богов, заодно показав этот мир своей любимой богине, прекраснейшей Инанне и Иштар, богиня любви, красоты и плодородия, а боги, как мне было с ней хорошо. Инанна была добра настолько, что позволила задержаться в мире живых, пусть и в теле призрака, но архимаг я или погулять вышел. Основав монастырь имени себя, я заикарил свою душу, чтобы мог возродиться в нужный момент. К сожалению, биомагию я знаю из рук вон плохо, не давалась мне эта ветвь искусства, поэтому вырастить себе новое тело я не мог физически, а захватывать чужие тела был прямой путь к вампиризму, а этих тварей презирали даже сами вампиры. Конечно, всегда можно было выдумать что-то, соединив известные мне школы магии, но спустя всего 100 лет, я привык. Магическая мощь нисколько не уменьшилась, а других плюсов тоже хватало. Еда и вода потеряли для меня смысл, а к постельным утехам я и сам не очень горел желанием. Разумеется, ничто не длилось вечно. Когда ко мне пришел внук с джинном, я даже рассчитывать не мог, что они, буквально походя, вернут меня в мир живых. Подозрительным казалось желание Иштар задержать меня на Кабаре в виде призрака, а я успел соскучиться по телу, тем более, что Хубаксис, джин Креола, вырастил мне новое тело, причем здоровое и молодое. Потом пошло-поехало. Как-то я не сразу заметил, что ввязался в войну внука против Ленга. Нет, я ничего не имею против хорошей драки, благо с Шурукхахом и Арзейханом всему живому, мы тренировались и сражались достаточно регулярно. Однако внук сумел меня удивить, захватить власть в магократическом государстве, заявившись с трупом одного из членов Совета 12 и поставить далеко не слабым магам ультиматум: или мы главные, или вы трупы. Я грешным делом подумал, что нас раскатают прямо там, но показав силу, мы вошли в Совет, практически без проблем. В один из дней, когда мы работали, ко мне пришел ярлык от самого странного, но вместе с тем уважаемого мной демона Ленга, носящего желтую маску. Мы с ним и в Шумере иногда контактировали, но то было лишь разовым контрактом, исполнив который ярлык этого демона удалялся обратно в Ленг. Носящий приходил ко мне еженедельно, и мы с ним долго беседовали о Ленге и грядущей войне. Не спорю, Креол задумал воистину невероятное деяние, но когда носящий раскрыл мне свой план касательно его, сначала я хотел просто изгнать ярлык. Однако каждый маг, колдун или ведьма желают стать сильнее, ведь бескрайняя сила равно безграничные возможности. Тогда-то я и захотел стать во главе Ленга. Носящий предупредил меня, что Йоксатхатх без боя свой трон не отдаст. По его плану, Креол или Хубаксис должны будут либо убить Йоксатхатха, либо хотя бы ослабить, а я должен буду поглотить душу Йоксатхатха, переместив ее в свой поглотитель. Таким образом, я стану повелителем Ленга. Правда, мне придется убить внука, ибо характером он явно пошел в меня. Лэнг не сможет держать двух азактотов, а повелителю этого темного мира должен быть только один. Муки совести, что я своими руками прерву свой род, ведущий свое начало он одного из близких друзей самого Мардука, недолго травило сердце. У Криола родился сын, который в данный момент находился вместе с его уже бывшей ученицей на земле. Но ничего, как правнук подрастет, я заберу его к себе и научу всему, что знаю сам. Проблема была еще в Хубаксисе. Этот джинн, по словам внука, был сначала его рабом, потом за 5000 лет сна, он превратился в могущественное существо, способное дать по шапке даже архидемону. Иаксак как Хиньерлатхотеп, тому прямое подтверждение. Убить джинна пока что было нельзя, для этого необходимо было стать сильнее. Поглощенный в посох Дагон мог позволить мне бросаться самыми тяжелыми заклинаниями, а длань Мардука была бы идеальна даже против Йоксадхатха, будь он жив и цел в Кадафе. Уничтожать флот, который прекрасно послужил мне, не составило труда, было даже забавно наблюдать, как солдаты в непонимании умирали от моих рук. Настроить заклинание «Колыбель праха» на стоящего спиной ко мне Криола не составило труда, а уж эффект превзошел все ожидания. Криол умер быстро и безболезненно, а вот Хубаксис куда-то дел камень души Йоксадхатха и ответил довольно мощной дланью Шамаша. Благо я примерно знал, на что способен этот джинн. Ну-с, посмотрим, кто кого. Конец интерлюдии Алкиала Лаурского. Вот гадство. Тогда получается, если Алкиалал здесь, то жив ли летающий флот? Попытавшись связаться хоть с кем-нибудь, я потерпел крах. Мой разум банально не мог пробиться сквозь тьму Кадафа, ведь я находился в его эпицентре. «Ты сдохнешь, джинн!» Насмешливо донеслось до меня злорадное шипение Йоксадхатха, про которого я успел забыть в горячке боя, а Азактот вновь обретет плоть. Лэнг воспрянет сильнее прежнего. «Сдайся на мою милость, и я не буду убивать тебя. Долго. Ты же в артефакте, сокрытом в пространственном кармане. Как ты можешь говорить? А я бог пространства. Я сердце тьмы этого мира. Ты в эпицентре моей мощи. Действие длани Мардука давно истекло. Стоит мне вырваться на волю как». Демон не договорил, но я нутром чувствовал, что Йоксадхатх говорит чистую правду. Я был зажат между Алкиалалом, носящим желтую маску, и жаждущим мести Йоксадхатхом. Пусть бог демон Лэнга не в состоянии пока причинить мне вред, но это не значит, что так будет вечно. Души света у меня закончились, я их отдал Криолу, когда мы входили в замок 10000 дверей. Длань Шамаша не причинила врагам никакого вреда. Я в ловушке. Хубаксис ибн Касари Тисалькифар, или же некто другой, леденящим саму душу шепотом произнес носящий желтую маску, отчего у меня, против воли, одеревенели руки. Неужели он знает, что я попал в джинна? Если так, то это очень плохо. Тем временем архидемон продолжил: «Отдай нам кристалл обсидиана с душой Йоксадхатха, и я обещаю, что ты беспрепятственно покинешь Лэнг». Врал ли демон? Конечно, врал. Он понимал, что если я умру, то не смогу достать камень с душой хозяина Лэнга, но вот как только достану, что жить мне останется либо недолго, либо меня будут ожидать очень продолжительные пытки, растянутые на тысячелетия, и то далеко не факт, что я останусь жив и в своем уме. Что же делать? Выхода я не видел. От отчаяния я опустился на колени и выкрикнул всего 4 слова. «Инанна, помоги мне! Инанна!» Она была единственной, кто мог мне ответить в эту минуту. Запас чар для боя у меня, конечно, был, но это скорее продлило бы агонию. Длань Мардука, наносящего желтую маску, могла бы мне помочь хотя бы сбежать от архидемона, но это было все равно бесполезно. Передо мной был лишь ярлык, коих этот демон мог делать сколько душе угодно. «Ты, наверное, думаешь, что сможешь переиграть меня на моей шахматной доске», — внезапно заговорил ярлык архидемона. «Ты наивно думал, что я не догадаюсь о твоих намерениях, убить меня и Ктулху. Да все твои планы были для меня как на ладони, как только ты пришел в Кадаф с Криолом пару лет назад. Охренеть, неужели носящий желтую маску настолько крутой менталист? Влезть в голову и считать все, да еще так, что я ничего не заметил. Такое прокатывало только у Франциска, менталиста Диарга, и то, я замечал его попытки. Хотя, скорее всего, потому что он мне позволял себя чувствовать. Все же магия разума — это немного не мое. Богиня не спешила являться на зов. Тем более, что я ее звал не абы куда, а в замок Кадаф, средоточие всей тьмы Лэнга, хотя если верить канону, ей это не особо мешало. Архр, дьявол, ну ничего, живым не дамся. Ну как, дозвался? Издевательски спросил Алкиалал, медленно начиная подходить ко мне. Вкрадчивый шаг архимага развеивал мертвую тишину древнего замка, стоящего человек-скорпион знает с какого времени. Я подлетел на пару метров вверх, дабы держать обоих под наблюдением. Чары стремительно пополняли мою память и память посоха, который я держал в руке и отпускать не собирался. Поглотитель с душой Йоксадхатха покоился в кармане, отчего я был относительно спокоен. Внезапно я вспомнил, что в моем кармане хранится сосуд хаоса, мощное, ультимативное оружие. И как, а главное где, его достал великий хан. Мое лицо претерпело метаморфозу, а в ауре разлилось чувство, будто я совершил шикарную пакость. Что такое джинн? Небось, придумал, как сбежать отсюда? Глумливо спросил Алкелал, медленно, но неотвратимо подходя ближе. У тебя нет шансов, тихо вторил архимагу, носящий желтую маску. Даже если ты сможешь вырваться отсюда, ты не сможешь скрыться где-либо в Ленге. Душа Йоксадхатха будет для нас как маяк, темной ночью. Как бы ее ни скрывал и не прятался, но рано или поздно, но мы найдем тебя. Ну, допустим, я соглашусь, что я получу, если отдам вам его душу. Решил я потянуть время. Торгуешься за свою жалкую жизнь, джинн, ожидаемо, но для тебя все закончится здесь. Ао, ты даже не представляешь, насколько ты прав, предатель, не менее глумливо ответил я, вытаскивая из пространственного кармана сосуд хаоса. Черно-фиолетовая субстанция, сокрытая за тонким слоем прозрачного стекла, опасно взбурлила, будто ощутила, что сейчас вырвется на свободу. Ее нетерпение я чувствовал, чуть ли не физически. Выпускать или не выпускать, выбор был невелик. Что, не веря своим глазам, воскликнул носящий желтую маску. Остоловисто Бирби, весело воскликнул я и открыл пробку сосуда. В следующий момент, темный дым рванул прочь из сосуда, рассеиваясь по кадафу. Догадываясь, что может произойти от освобождения такого артефакта, я заранее начитал кокон абсолютной защиты. Ничто не способно прорваться внутрь этой сферы, сотканной из черных нитей силы. Я был готов активировать его мгновенно, но пока не потребовалось. Из сосуда хаоса валил дым, который за раз уничтожил все еще валяющуюся здесь тушу Йоксадхатха. Охренеть, что же я выпустил? Что ты наделал? Проорал мне ярлык, носящего желтую маску. Ярлык мгновенно воспарил вверх, спасаясь от всепоглощающего дыма. Тот зря времени не терял и начал разъедать все. Труп бога, черный оникс, даже лицо Аза, кто-то дико визжа, скрылось в темном тумане. Звук от орущего каменного лица мгновенно смолк, чем усилил страх. Темно-фиолетовый туман расползался по кадафу, не щадя никого и ничего. Ярлык пропал, а Алкелал скрылся за пеленой кокона абсолютной защиты. Однако я знал, что эта защита с подвохами. Она действительно выдерживала все. Любая атака, яд, кислота, магия, для нее это было неважно. Однако, внутри человек полностью лишен возможности посмотреть, что снаружи, а также двигаться и дышать. Словом, пару минут кокон продержится, а затем, либо заклинатель сдохнет от удушения, либо сам выйдет на волю. Мне как джинну было попроще. Мы можем не дышать тысячелетия, особенно мариды. Мы создаем воздух внутри себя самих, а вот ифритам было тяжелее. Так, что я мог себе позволить. Темный туман расползался по кадафу, пожирая все камни, демонов, артефакты. Вопль Шигариса я расслышал весьма отчетливо, но мгновенно он замолк, из чего я сделал вывод, что это сдохло. Кокон абсолютной защиты, стоящий посреди темного дыма, начал колебаться, а из него вдруг вывалился Алкелал. Полный ярости взгляд архимага не сулил мне ничего хорошего. Тот попытался какими-то чарами отогнать дым, но он мгновенно уплотнился вокруг Алкелала, а мироздание огласил вопль мага, и тот выронил из обуглившейся руки посох. Тот, издав печальный звон, сломался, а мироздание огласили вопли погибающих демонов и темного бога Дагона. Смерть предателю. Тем временем своды замка разрушились окончательно. Несущие стены, поддерживающие замок, перестали существовать, обламывая потолок и озаряя угольно-черное небо Ленга. Лишь кое-где мелькали искры от света зари, но они быстро тухли. Тьма все больше наполняла мир, словно мир заживо что-то пожирает. Я переместился к своей армии, где на меня с легким недоумением посмотрели все. Что случилось, владыка Хубаксис? Где владыка Криол? Посыпались вопросы от ныне живущих. Мертв окончательно. Нам необходимо срочно валить отсюда. Почему? Мы же так хорошо шли, воскликнул Квиллион Дубль. Я выпустил нечто из сосуда хаоса, и оно пожрало кадов, и всех, кто был там. Не знаю, куда оно направляется, Надеюсь, не к нам. Сейчас первоочередная задача спасти тех, кого можно спасти. Почему тогда ты выжил? Спросила Садкаличита, подойдя ближе. Не знаю, вероятно, нечто содержащееся в сосуде решило меня пока не трогать. Тем временем со стороны Эрлиха раздался дикий вой, а его воды всколыхнулись, как будто нечто огромное резко поднялось из его глубин. Исполинские волны дошли аж до нас, благо у нас были колдуны-гидроманты, что отвели их от армии. Хоть до озера идти было еще прилично, но я отчетливо почувствовал тягучую, давящую ауру, принадлежащую только одному существу. Ктулху поднялся из глубины, судя по всполохам ярости, он не в лучшем расположении духа. Бль, что же делать? Душ света у нас нет, защиты от зова Ктулху тоже. Почему он проснулся аж на год раньше срока? Ну это понятно. Смерть Снейка, многих других архидемонов и темных богов, явно ощущались богом-осьминогом, и он решил, что надо хотя бы глянуть, что происходит в Ленге. Темный дым тем временем распространялся по Ленгу, как саранча, нашедшая богатое на урожай поле. Он пожирал все, до чего дотянется. Правда, нас оно пока обходило, впрочем, я не обольщался. Сейчас субстанция из сосуда хаоса вовсю обживала Эрльех, концентрируясь на Ктулху. Я видел его, благо он не утруждал себя уменьшением своего размера. Темный дым пытался залезть на темного бога, но тот каким-то образом не давал поглотить себя, и только вой боли говорил нам, что Ктулху еще жив. Кощей Бессмертный, взглянув рыбьим взглядом на огромную, даже с гигантского расстояния, фигуру и пару секунд что-то обдумывал и распорядился открывать портал обратно на Серую Землю. Нам требовалась перегруппировка. Также мы попробовали связаться с флотом Асанти, но я уже сказал, что Элкиалал убил их всех. Паладины и Нанны подтвердили сей печальный факт. На каждом корабле находилось по паладину, для обеспечения связи, как между кораблями, так и с остальной армией. Плюс мы нашли две наполовину сгоревшие изнутри Альдарии, обшитые адамантиевой фольгой и лишь из-за этого сохранившие целостность. Бль-бль-бль, что же делать? Судорожно метались мои мысли в голове. Я выжил в Кадафе, вырвался из лап носящего желтую маску и предателя Элкиалала, а перед этим сразил темного бога вместе с Криолом. Но бль, какого тут забыл Ктулху? Ему же еще год или даже полтора спать надо. Самое логичное сейчас это валить нахрен из Ленга. Если с архидемонами мы сладили, то с темным богом точно не справимся, даже несмотря на то, что среди нас много могучих волшебников. Камень врат я использовал для открытия портала несколько раз. Слава Творцу, что мне пришло в голову забрать себе этот артефакт, после того, как Криол открыл портал в Ленг. Теперь у нас есть возможность убраться отсюда. Не так быстро, Джин. Я похолодел. Как так-то? Передо мной резко возник силуэт носящего желтую маску, а прямо за ним величественно возникли все 13 эмблем Йоксадхатха. Элигар, единственный, кто из них имел более-менее нормальную внешность, едко скалился, выражая то ли триумф, то ли день рождения. «Бегите!» – заорал я, активируя множество защитных заклинаний. Доспехи Мардука, щит Мардука и многие другие противодемонические заклинания. Носящий желтую маску на секунду отпрянул от меня, но выражение его глаз, видимых сквозь прорези на маске, отчетливо говорили, что ему это не нравится. Тогда он принялся не спеша открывать миру свое лицо. Страшное лицо демона. Я не мог прервать ритуал с камнем врат, когда открытый портал вовсю уносил армию Серой Земли прочь из Ленга. 13 эмблем окружили меня, не торопясь, предвкушая, как они будут драть мою душу на части, раскалывая ее вплоть до самого ядра. Последние слова, Джин? Сухо спросил носящий желтую маску, сняв свой бессменный атрибут окончательно. Вглядываясь в страшное лицо демона, я услышал дикий крик со стороны Эрлиха. Так рявкнуть мог только Ктулху. Нет, ты заплатишь за это, зло произнес носящий желтую маску, скользящим шагом ринувшись ко мне. Миг и мы стоим друг напротив друга, и архидемон открывает рот. Я знал, что хочет сделать носящий. Едва последний человек скрылся в портале, я вытащил камень с душой Йоксадхатха и с силой ударил им носящего желтую маску прямо по лицу. Я думаю, что архидемон ожидал чего угодно, но не этого. Впервые на страшном, лишенном эмоций лице демона я увидел непередаваемое удивление вперемешку с шоком. Камень с душой бога демона сначала зловеще треснул, а секунду спустя развалился на части. Раздавшийся вой лишил бы любого человека слуха. Навсегда. Яркая вспышка озарила Ленг, словно полуденным солнцем. Я увидел, как из камня кое-как вылез Йоксадхатх, нацелив на меня здоровенный коготь. Впрочем, я решил, что пора валить и попытался телепортироваться хоть куда-нибудь. Нет, я не уйду один. Едва слышно просипел умирающий окончательно бог, и вокруг меня вспыхнула земля, будто подо мной извергается вулкан, а я почувствовал дикую боль, будто мою душу насильно выдернули из тела. Однако моя смерть была остановлена изящной рукой, овеянной белым сиянием. «Инанна!» – прошипел носящий желтую маску бизоны. «Дедушка!» – спокойно ответила богиня, наливаясь светом, выдавливая окружающую тьму. «Отдай его мне!» – яростно потребовал архидемон в приступе ярости, погнув свою маску. «Из чего она вообще сделана?» «Нет, Азак тот, я не могу отдать его тебе. Хубаксис воззвал ко мне, а я не могу отринуть исполнителя моей воли». «Да как ты смеешь, девчонка?» Будто набух носящий, а тьма принялась изливаться из него, как из пробитой цистерны. «Хубаксис», — ласково обратилась ко мне богиня, — «ты сделал это. Я, как и многие боги девяти небес, безмерно тебе благодарны. Ты избавил Ленкат Йоксатхатха, а за кто-то и Ктулху. Отдай его». Потерял контроль над яростью демон, сделав широкий шаг ко мне. «Хватит, Азак тот!» — раздался с небес гулкий рокот. «Мардук, тебе не место здесь!» — ничуть не испугался нового визави, носящий желтую маску. Столб света возник, будто из-под земли, и приобрел облик зрелого мужчины в полных доспехах, держащего за спиной двуглавую секиру, отливающую фиолетовым светом. Мужчина видом неуловимо напоминал почившего креола. По крайней мере, взгляд у него был точно такой же. Далее, за Мардуком незаметно начали проявляться люди. 1, 2, 4, 16, 25, 37, 49. Итого, 50 имен Мардука, 50 эмблем бога-демоноборца появились в Ленге. Я висел подле Инанны и тихо охреневал от того, что происходит. Сам Мардук двуглавый топор явился в Ленг. Утукку, что собрались вокруг носящего желтую маску, мгновенно сдохли от банального присутствия бога. Последний архидемон Ленга стоял напротив нас. Он вновь натянул свою маску на лицо, сокрыв его от посторонних глаз. «Хубаксис ибн Касарити Салькифар, я, как и многие другие боги, благодарны тебе за то, что ты совершил. Пусть ты и действовал немного не так, как я ожидала, но, тем не менее, победителей не судит. Я, замялся я, не зная, что сказать. Друг мой», — снова взяла слово богиня любви, — «в знак своей благодарности я сделаю тебе свой дар. Отныне и впредь ты будешь помнить свои жизни, и не будет река душ забирать у тебя память и силы». «Да будет так», — я сказала. Воля богини пробила складку реальности, а я ощутил невероятную мощь, сокрытую во внешне хрупкой женщине. «Ты разрушил Ленг, ты убил Йоксатхатха, а за кто-то и Ктулху», — обратился ко мне Мардук двуглавый топор. Я даже присел от давления силы, исходящей от бога-демоноборца. «Возьми же и от меня дар. Отныне и впредь я даю тебе право призывать все мои имена, когда угодно и где бы ни был». Я сказал: «Я благодарю тебя, Мардук двуглавый топор». «Пустое», — отмахнулся бог, — «ты совершил деяние, достойное богов, оно же требует божественной награды. Я могу обратиться с просьбой?» «Слушаю». Мардук повернулся ко мне, как и его эмблемы. «Я хочу оказаться от Ленга и в частности от носящего желтую маску, как можно дальше, и чтобы он меня не нашел». «Хаэм, да будет так», — сказал Мардук и неожиданно ударил меня ладонью в грудь. Дикая боль пронзила меня до самого основания. Последнее, что я запомнил, — это свет множества звезд, проводивший меня в путь к новой жизни. Отступление. «Тушься, тушься». Ребенок почти появился. Радостно кричал немолодо выглядящий мужчина в болотного цвета мантии, наворачивая круги вокруг удобной софы, где рожала женщина. «Чтоб ты оказался на моем месте». «Ах, уф», — зло ответила женщина, делая дыхательные упражнения, пригодные для роженицы. «Показалась головка». «Я тяну?» — спросил другой мужчина, бережно поддерживая головку младенца, что пытался выбраться из утробы. «Тяни», — орала женщина, с трудом терпя боль. Бережно и аккуратно мужчина в белой мантии взялся за головку младенца и слегка надавил на огромное пузо, выдавливая ребенка из утробы. К счастью, ребенок не пострадал, но когда его вытащили, он не кричал. Ему дали по попе, дабы спровоцировать крик, но его не было. «Неет!» — крикнула женщина. Внезапно за широким окном, открывающим вид на живописный лес, ударил гром, а ребенок неожиданно открыл глаза. «Мой сын!» — расплакался отец и мать. «Дайте его мне!» — потребовала роженица, а тем временем доктор не мог понять, как так вышло. Странно, ребенок не подавал признаков жизни. Хвала магии, что все обошлось, отмахнулся от целителя мужчина. Ребенок прильнул к груди женщины, жадно впиваясь деснами в грудь, выдавливая себе молоко. «Как назовем?» – спросил мужчина. «Это твой сын, тебе и решать», – ответила женщина. Взяв поевшего мальчика на руки, мужчина патетично произнес. «Да славься магия, я нарекаю своего сына Салазаром из дома Слизеринов. Да будет так».